через несколько месяцев, и снова приду, чтобы искупаться в живой воде и напиться твоей энергией, как сейчас. А кто это кричит? Лебеди на озере. Принеси мне одежду, князь. Почему, князь? Меня зовут Ярослав. Потому что так хочу. Со знакомой капризной ноткой вымолвила она и села, не стесняясь наготы. Принеси одежду. Он принес купальник, а вместо непросохшей майки и верхней одежды подал свою тельняшку и спортивный костюм. Помог ей одеться. И пока шнуровал кроссовки, она гладила его волосы. «Теперь встань, не шевелись и не мешай мне», — приказала она. И взяла с подоконника банку с талой святой водой. «И ни о чем не спрашивай». Юлия плеснула воды в ладонь, умыла ему лицо, затем точно так же руки. Ярослав ощутил легкость в теле, какая бывает, когда бросаешь самолет из горизонтального полета в свободное падение. А она набрала воды в рот, прыснула на него и подставила край банки к губам. «Выпей наполовину». Он повиновался, продолжая падать к земле. Остатками воды Юлия умылась сама, щедро поливая на лицо и руки, но пить не стала. «Теперь ты навсегда мой и будешь служить мне. До встречи, князь! Не провожай меня, я этого не люблю!» «Капля дождя ударилась о висок и согрелась», — проговорил Ярослав. «Холодная капля дождя», — поправила она и притворила за собой дверь. После ее отъезда у Ярослава несколько дней все валилось из рук, и, мало того, он заболел. Что это было, непонятно. То ли простуда, то ли просто хандра, не свойственная ему и никогда не испытанная. Ломило все тело, выворачивало суставы, держалась температура, а главное, мир стал безвкусным. Природа, когда-то заманившая его в эти глухие места, казалась самодовольной, тупой и упрямой, как горный козел. Таблетки и отвары не помогали. Трудотерапия, обычно спасающая его от тоски, вызывала лишь раздражение, потому что не имела цели и была бесполезной. Так что грядки оставались невскопанными, растерзанная гостями с гор изгородь, непоправленной, и лебеди с выводками без присмотра. Ярослав хотел писать новую икону, брал все те же неструганные доски, кисти и в тупом оцепенении бросал все на пол, ложился на постель, где спала Юлия, и упирал глаза в потолок. Ему чудилось, что от простыни и подушки все еще исходит чарующий запах Юлии. Называть ее Еленой он не мог. И когда истощилась фантазия, Ярослав вспомнил о майке, бережно хранящейся вместе с остальными вещами в отдельном ящике шкафа. Она действительно не выветрилась, хотя просохла, и на розовом поле остались белесые соляные разводья. Он радовался, что не постирал ее. И теперь простенькая трикотажная тряпица не просто хранила запах, как хранит его скошенная и высушенная трава. Она впитала в себя энергию Юлии, словно талая вода энергию солнца. Он свернул майку, упаковал в пластиковый пакет и не расставался с ней, как с талисманом. И этот талисман помог ему встать и избавиться от непонятной болезни. Первонаперво Ярослав вспомнил о лебединых выводках. Горели весенние работы по подсчету поголовья и приплода. Собрал рюкзак, почистил карабин, вместо разбитого бинокля взял оптический прицел и отправился к гнездовьям, на ледяное озеро